Глава 6. Захватом Медведицы таможня обязана была не Никольсу, как одно время думал Тергенс, имея на то свои соображения, а контрабандисту, чьи подкуп и имя стали скоро известны, так что он не успел выехать и был убит в одну из темных ночей под видимостью пьяной драки. На первом допросе Девенант назвался Гантрей, не желая интересовать кого-нибудь из старых знакомых ни именем Тиррей Девенант, которое могло стать известно по газетной статье, ни именем Гравелот, опасным благодаря Ван Конноту. Однако на Медведице Тергенс несколько раз случайно назвал его Гравелот, а потому в официальных бумагах он именовался двояко – Гантрей Гравелот. Так что по связи улик, бегство хозяина суши и моря, убийственной меткости человека, оказавшегося почему-то среди контрабандистов Медведицы, его наружности и ясно начертанного, хотя и условного имени Гравелот, Ван Конат, зная от отца своего все, тотчас позаботился принять меры. Ему помогал губернатор, а потому дальнейший рассказ коснется этих предварительных замечаний подробнее, всем развитием действия. Тюрьма Покета стояла на окраине города, где за последние годы возникло начало улицы, переходящее после нескольких зданий в холмистый пустырь с прилегающими к этому началу улицы началами двух переулков, заканчивающихся один оврагом, второй шоссейной насыпью. Так что на плане города все взятое вместе напоминало отдельно торчащую ветку с боковыми прутиками. Ворота и передний фасад тюрьмы были обращены к лежащему напротив нее длинному одноэтажному зданию, заселенному тюремными служащими и конвойными. Через дом от казармы ряд зданий замыкала бакалейная лавка с двумя окнами и дверью между ними, имевшая клиентурой почти единственно узников и тюремщиков. Утром сторожа по особым спискам закупали в лавке на деньги арестованных, хранящиеся в конторе тюрьмы, различные продукты, дозволяемые тюремной инструкцией. Случалось, что в булке оказывался пакетик кокаина, опия, в хлебе – колода карт, в дыне – флакон спирта. Но сторожа, обдумывавшие доставку этих запрещенных вещей, действовали согласно, а потому никто не тянул в суд ни хозяина лавки, ни надзирателей. Две камеры, отведенные для контрабандистов, были всегда полны. Эта публика, располагавшая приличными средствами, не отказывала себе в удовольствиях. Кроме того, контрабандные главари, составляющие нечто вроде несменяемого министерства, всегда имели среди надзирателей преданного человека, педанта тюремного режима в отношении всех заключенных, кроме своих. Если человек этот попадался при выносе писем или устройстве побега, его немедленно заменяли другим, действуя как подкупом, так и шантажом или протекцией различных знакомств. Такая тайная жизнь тюрьмы ничем, на взгляд, не отражалась на официальной стороне дела: смена дежурств, караулов, часы прогулок, канцелярская отчетность и связь следственных властей с тюремной администрацией текли с отчетливостью военной службы, и арестант, лишенный полезных связей в тюрьме или вне ее, даже не подозревал, какие дела может вести человек, сидящий с ним рядом в соседней камере. Вид на тюрьму сверху представлял квадрат стен, посредине которого стоял меньший квадрат. Он был вдвое выше стены. Этот четырехэтажный корпус охватывал внутренний двор, куда были обращены окна всех камер. Снаружи корпуса, кроме окон канцелярии в нижнем этаже, не было по стенам здания ни окон и никаких отверстий. Тюрьма напоминала более форт, чем дом. К наружной стене справа от ворот примыкало изнутри ограды одноэтажное здание лазарета. Налево от ворот находился дом начальника тюрьмы, окруженный газоном, клумбами и тенистыми деревьями. Кроме того, живая изгородь вьющихся роз украшала дом, делая его особым миром тихой семейной жизни на территории ада. За то время, что Медведица шла в Покет, нога Девенанта распухла, и его после несложных формальностей заперли в лазарет. Остальных увели в корпус. Расставаясь с Гравелотом, контрабандисты так выразительно кивнули ему, что он понял их мнение о своей участи и желание его ободрить. В их руках были возможности устроить ему, если не побег, то связь с внешним миром. Было уже утро, 10 часов. В амбулатории тюремный врач перевязал Девенанту ногу, простреленную насквозь, с контузией сухожилий, и он был помещен в одиночную камеру, где грубая больничная обстановка, бледно озаряемая закрашенным белой краской окном, пахла лекарствами. Решетка, толщиной годная для тигра, закрывала окно. Девенант, сбросив свою одежду, оделся в тюремный бушлат и лег. Его мысли упали. Он был в самом сердце остановки движения жизни, в мертвой точке оси бешено вращающегося колеса бытия. Сторож принес молоко и хлеб. Курить было запрещено. Однако на вопрос Девенанта о курении надзиратель сказал: «Обождите немного, потом переговорим». От этих пустых слов, значащих, быть может, не больше, как разрешение курить, пуская дым в какую-нибудь отдушину, Девенант немного развеселился, и при появлении военного следователя, ведающего делами контрабанды, уселся на койке, готовый бороться ответами против вопросов. Войдя в камеру, следователь с любопытством взглянул на Девенанта, ожидая, согласно предварительным сведениям, увидеть свирепого каторжного типа бойца, и был озадачен наружностью заключенного. Этот светло, задумчиво смотрящий на него человек менее всего подходил к стенам печального места. Однако за его располагающей внешностью стояло ночное дело, еще небывалое по количеству жертв. И так как оставшиеся в живых солдаты были изумлены его меткостью, забыв, что стрелял не он один, то главным образом обвиняли его. Следователь положил портфель на больничный стол и, придвинув табурет, сел, приготовляя механическое перо. Это был плотный, коренастый человек с ускользающим взглядом серых глаз, иногда полуприкрытых, иногда раскрытых широко, ярко и устремленных с вызывающей силой, рассчитанной на смущение. Таким приемом следователь как бы хотел сказать: «Запирательство бесполезно. Смотреть так прямо и строго могу только я, прозревающий всякое движение мысли». Среди утех, доставляемых себе специалистами разного рода, немалую роль играет прием позы. Забава, нужна им как в целях самоуважения, так и из эстетических побуждений. Все это большей частью невинно, однако в обстановке допроса для умного заключенного путем токов, излучаемых мелочами, дает часто указания, как надо себя вести. Напряженный разговор звучит естественнее всего, если испытуемое лицо занято чем-либо посторонним допросу. Девенант взял кружку с молоком, стал есть хлеб и пить молоко, в то же время отвечая чиновнику. «Приступим к допросу», — начал следователь, занося перо над бумагой и смотря на руку с кружкой. «Отвечайте, ничего не скрывая, не старайтесь замять какое-нибудь обстоятельство. Если виновны, немедленно сознайтесь во всем этом, вы облегчите вашу участь. Как вас зовут?» «Джемс Гантрей. Возраст? 26 лет. Ваша профессия? Контрабандист?» «Вы ошибаетесь. Я не контрабандист». Следователь значительно посмотрел на Террея, схватил пальцами подбородок, напрягся и, неожиданно встав, приблизился к двери на носках. Затем он кивнул сам себе, успокоенно двинул рукой и вернулся с улыбкой. «Никто не подслушивает», — сказал следователь, усаживаясь и приветливо взглядывая на удивленного Девенанта. «Не бойтесь меня. Я член вашей организации. изложите самым подробным образом историю стычки, чтобы я имел возможность взвесить улики, выдвигаемые таможней, и вместе с вами обсудить характер защиты». «Откровенность за откровенность», — сказал Девенант. «Вы не следователь, а я не контрабандист. Кроме того, у меня в руках даже не было оружия, когда пограничники захватили медведицу». «Вы не стреляли?» «Конечно. Я не умею стрелять». «Странно, что вы не верите моим словам», — сказал следователь. «Время идет, и Тергенс прямо поручил мне помочь вам». «Ладно», — печально рассмеялся Девенант. «Забудем о плохой игре. Прошу вас, продолжайте допрос». Следователь прищурился, усмехнувшись надменно и самолюбиво, как плохой артист, ставящий свое мнение о себе выше толпы, и переменил тон. «Заключенный, именующий себя Джеймс Гантрей, вы обвиняетесь в вооруженном сопротивлении таможенному надзору, следствием чего было нанесение смертельных огнестрельных ранений следующим должностным лицам». Он перечислил убитых, приводя имя каждого, затем продолжал. «Кроме того, вы обвиняетесь в провозе контрабанды и в попытке реализовать груз на территории порта, состоящий под охраной и действием законов военного времени, что подлежит компетенции и разбирательству военного суда в городе Покете. Признаете ли вы себя виновным?» При упоминании о военном суде Девенант понял, что ему угрожает смертная казнь. Опасаясь Ван Коната, он решил утаить истину и раскрыть ее только на суде, что, по его мнению, привело бы к пересмотру дела относительно него. Теперь было преждевременно говорить о происшествиях в суше и море. Несколько подумав, Девенант ответил следователю так, чтобы заручиться расположением суда в свою пользу. «Потребуется немного арифметики. Я не отрицаю, что стрелял, не отрицаю, что был на судне «Медведица», хотя по причинам, не относящимся к контрабанде. Я стрелял. У меня было 7 патронов в револьвере и 9 винтовочных патронов. Я знаю это потому, что, взяв винтовку Утлендера, немедленно зарядил магазин, вмещающий, как вам известно, 9 патронов. Их мне дал сосед по лодке. Итак, я помню, что бросил один оставшийся патрон в воду. Он мне мешал. Таким образом, 9 и 7. Ровно 16. Я могу взять на свою ответственность 16 таможенников, но никак не 24. «По-видимому, вы хороший стрелок», — заметил следователь, оканчивая записывать показания. «Что было причиной вашего участия в вооруженном столкновении?» Девенант ничего не ответил. «Теперь объясните», — сказал следователь, весьма довольный точностью ответа о стрельбе. «Объясните, какие причины заставили вас присоединиться к контрабандистам?» «Об этом я скажу на суде». Следователь попытался выведать причины отказа говорить, но Девенант решительно воспротивился и только прибавил. «На суде станет известно, почему я не могу сказать ничего об этом теперь». Чиновник окончил допрос. Девенант подписал свои признания, и следователь удалился, чрезвычайно заинтересованный личностью арестанта, так не похожего ни на контрабандиста, ни на преступника. Надзиратель, выпустивший следователя, запер камеру, но через несколько минут опять вставил в замок ключ и, сунув Террею небольшой сверток, сказал: «Курите в форточку». Он поспешно вышел, отрицательно качая головой в знак, что некогда говорить. Террей увидел 5 фунтов денег, трубку и горсть табаку. Спрятав под подушку табак, он отвинтил мундштук. В канале ствола была всунута записка от Тергенса. «Держитесь», — начал осматриваться. «Сделаем, что будет возможно. Терк».